Глава 6. Два дома. Эпиграф. Когда воображение берет верх, горе уму, коим оно управляет. Марево. Пятница, 26 октября 1761 года. Рано утром Николя вышел из дома. После вечера, проведенного в кругу друзей, совесть его успокоилась. Мадемуазель Бешельер воспользовалась им, дабы утолить минутную прихоть или же снискать расположение полицейского чина. Ему удалось убедить себя, что ее безразличие, столь быстро сменившее порывы страсти, явилось своеобразным отпущением его необдуманного поступка, совершенного им под влиянием внезапно охватившего его вожделения. Признавая, что его маленькое приключение доставило ему удовольствие, он был уверен, что рассказ о нем вызовет у искушенного Симагюса лишь улыбку. Впрочем, сейчас его гораздо больше занимал вопрос, что сказать Сартину, откладывать визит, которому было рискованно. Он пытался угадать, принял ли тот часть огня на себя, прикрыв его своим авторитетом, или же, наоборот, переложил на него всю ответственность, как это иногда случалось. А если Сартин самоустранился, то не означает ли это действительно прекращение расследования? Имея под собой все основания, подобное предположение удручало Николя. Еще одним поводом для беспокойства явилось приглашение королевской фаворитки. Почему она вызвала его к себе в Шуази? Какой просьбы или приказа от нее ожидать? Разумеется, некогда он оказал ей довольно важную услугу, но зачем обращаться к нему, скромному служителю правосудия, а не непосредственно к Сартину? Знает ли его начальник об этом приглашении? А если знает, то что об этом думает? Место, выбранное для встречи, отчасти отвечало на вопрос, о каких материях пойдет разговор. Обдумывая, куда пригласить Николя, у маркизы было из чего выбирать. Ее апартаменты в Версале, дворец Эвре в Париже, замок Бельвю. Благодаря уединенному местоположению, Шуази более всех прочих владений Помпадур подходил для беседы с глазу на глаз, тем более что тамошняя прислуга привыкла к частым посещениям и смотрела на посетителей как на мебель в замке. Тот факт, что приглашение передано ему через Лаборда, доверенное лицо короля, успокаивал его, ибо он означал, что король в курсе дела. Настроение начальника определялось как никакое. Когда, робко постучав в дверь, Николя бочком вошел в комнату, Сартин сидел за столом и писал. Слуга убирал посуду с чайного столика. Подняв голову, обмотанную шелковым мадрасским платком, генерал-лейтенант искоса взглянул на посетителя. «Вы, сударь! Тамерлан, Аттилла и Чингисхан в одном лице!» — внезапно воскликнул он. «Там, где вы появляетесь, жизнь прекращается, смерти множатся, семьи вымирают, а матери следуют за сыновьями в ладье Харона. Надеюсь, вы мне объясните причину сего прискорбного феномена». Ироничный тон не вязался с резкостью брошенного ему обвинения. «Увы, сударь, я в отчаянии», — в том же тоне ответил Николя. «Я рад, что вы это признаете. А еще рад предстоящему объяснению с Сен-Флорантеном, отчего в нашем замечательном городе так мало порядка. Так что мне придется рассказать, как похищают тело несчастного самоубийцы, вернее, жертвы несчастного случая, и, вопреки воле отца, отдают на растерзание потрошителям, утоляя гнусное желание покопаться во внутренностях. Как вы считаете, сударь, можно терпеть подобный произвол? Как вы можете его объяснить? А может, вы в состоянии его оправдать? В каком свете вы меня выставляете? Лейтенант французской гвардии, сын знатного дворянина из окружения мадам Аделаиды. Как я и предполагал, отец пошел в наступление, и министр не выдержал его напора. Благодарите Бога, а может, и самого дьявола, помешавшего вам произвести вскрытие. В этом не было необходимости. Что значит «не было необходимости»? Получается, шум поднят зря? Не совсем, сударь. Наши потрошители успели осмотреть тело и сделать заключение. «Ах, вот как! Ну что ж, господин расчленитель, посвятите меня в подробности, мне очень любопытно!» «Сударь, доподлинно установлено, что виконт де Рюсек был убит. Ему залили в глотку расплавленный свинец». Сорвав с головы платок и явив поредевшую местами шевелюру, где уже проблескивала седина, Сартин в сердцах воскликнул. «Фи, сударь, какой кошмар!» «Разумеется, это меняет дело. Верю вам на слово. У меня больше нет сомнений». Выскочив из-за стола, Сартин заходил по кабинету от стены к стене. Неожиданно он прервал свое хождение и вернулся за стол. «Да, все верно. Обман доказан. Рюсек видел тело сына и не может ошибиться. Лицо виконта по-прежнему преследует меня. Итак, самоубийства не было. Но, графиня, вы же не хотите сказать, что...» «Увы, отчаянию моему нет границ. Выводы хорошо вам известного квартального комиссара Беркиньи, врача и мои собственные совпадают. Несчастный случай исключается. Графине сначала свернули шею, а потом сбросили в колодец церкви кармелитов». «Событие превосходит мое понимание. Хуже уже не придумаешь. Полагаю, вы установили связь между этими двумя преступлениями?» «На нынешнем этапе расследования ничего сказать невозможно. Но кое-что меня основательно беспокоит». Николя коротко изложил историю билета в итальянскую комедию и в общих чертах предпринятые им шаги. «Полагаю, сударь, все, что вы мне тут рассказали, означает, что вы просите у меня разрешения продолжить расследование». Молодой человек согласно кивнул. «Прошу вас поручить мне отыскать правду». «Ваша правда, шлюха, вечно ускользающая у вас из-под носа. А когда вам, наконец, удается ее схватить, она обжигает вам руки. И потом, Николя, как я могу позволить вам продолжать расследование, если министр постановил, что никакого преступления не было?» Николя отметил, что Сартин снова стал называть его по имени. «Значит, надобно закрыть на все глаза? Оставить преступление безнаказанно?» «Не делайте вид, что ничего не понимаете, и не приписывайте мне того, чего я не говорил. Я больше всех заинтересован отделить правду от лжи. Но если вы хотите продолжать расследование, продолжайте, на свой страх и риск. Когда в игру вступают более влиятельные персоны, я не могу помогать вам. Понимаю, вы не бросите охоту, поэтому буду с вами откровенен. Меня волнует ваша безопасность». «Благодарю вас, сударь, за вашу уверенность, что я не брошу дело на полпути». «Напоминаю, вам предстоит свидание с маркизой де Помпадур, не опаздывайте». Сартин бросил взор на часы, стоявшие на каминной полке. Николя молчал. «Мне сообщил об этом господин де Лаборт», — продолжал Сартин. «Не пренебрегайте его бескорыстной дружбой, она дорогого стоит». И, помолчав, тихо добавил, словно обращался к самому себе. «Порой женщина скрывает от мужчины силу чувства, кое она испытывает к нему, в то время как мужчина притворяется, что испытывает к ней сильные чувства, а на деле у него их нет вовсе. Поэтому будем точны и беспристрастны». «Сударь, я стану сообщать вам». «Разумеется, господин комиссар». Николя закусил губу. Лучше бы он ничего не говорил. «А что об этом думает господин де Ноблекур?» Начальник явно считал вполне естественным, что Николя посвящает бывшего прокурора в подробности расследования. «Изъясняется афоризмами. По его мнению, прослыть уважаемым человеком нетрудно, ибо это не предполагает действительно быть достойным уважения. И советует мне покопаться в прошлом наших героев. Он тоже предостерегает меня, и советует соблюдать осторожность. Наш друг все так же проницателен. Его последний совет хорош, да и другие вполне уместны. До свидания, сударь, карета ждет вас. Не забывайте о деле баварского посла. И как можно скорее найдите этого чертова кучера. Николя поклонился. Свои предположения относительно субъектов, которых слуги баварского посла случайно заметили на берегу возле Северского моста, он решил пока оставить при себе. Открывая дверь, он неожиданно услышал негромкий голос Сартина. Выдержав паузу, начальник полиции произнес: «Будьте благоразумны, Николя, и держитесь рядом с Бурдо. Вы нам нужны». Напутствуемый Сартином, Николя вышел в прихожую. Бросив взгляд в зеркало, висевшее над комодом, он увидел элегантного молодого человека в черном фраке с треуголкой под мышкой, хорошо сложенного и с дерзкой внешностью. Серо-зеленые глаза, обрамленные длинными ресницами, взирали на мир с любопытством, которое невнимательный наблюдатель вполне мог принять за простодушие. Красиво очерченный рот изгибался в едва уловимой улыбке. Связанные ленты и непослушные темные волосы оттеняли свежий цвет лица, выглядевшего, несмотря на шрамы, на удивление юным. Перепрыгивая через ступеньки, Николя сбежал с лестниц. Когда его действия отвечали желаниям Сартина, его начальник продумывал все до мелочей. Приглашение фаворитки подразумевало, что Николя прибудет к ней вовремя, а потому во дворе его уже ждал экипаж. В результате встреча с Сартином прошла куда лучше, чем предполагал Николя. Он опасался, что Сартин будет раздражен, подозрителен и отвергнет все предложения своего подчиненного. В итоге Николя получил свободу действий, пусть даже на свой страх и риск, зато при полной неофициальной поддержке начальника, который относился к нему с большой теплотой. При запоздалой мысли, что дело могли закрыть, он содрогнулся. Как будто не было ни трупов, ни преступлений, ни жертв, ни виновных. Даже если бы смерть госпожи де Рюэсек признали насильственной, вряд ли эта огласка повлияла бы на результат. Тело виконта все равно бы выдали родным, а дело предали забвению, как и дело графини. В сущности, так и случилось. И только он, Николя, еще держал в руке тоненькую нить Ариадны, которая, возможно, поможет отыскать и разоблачить убийц. Удобно устроившись в карете, Николя наблюдал за прохожими, пытаясь определить род их занятий и по выражению лиц понять, о чем они думают. Глядя на людскую толпу, именуемую народом, он запоминал его манеру одеваться, его облик и привычки. При случае он их вспомнит, интуиция поможет примерить их на вполне определенных людей, и между ним и его собеседником загадочным образом вспыхнет симпатия, столь необходимая при допросе свидетелей. Он словно в архиве хранил в памяти все проведенные им расследования, полученный опыт основательно расширил его знания человеческой натуры. Мрачный массив Бастильской крепости отвлек Николя от бесплодных размышлений. Вспомнив, как навещал заключенного в ее стенах Семагюса, он поежился, ощутив холод и сырость, царившие в государственной тюрьме. Свернув направо, карета покатила вдоль Сены, и каменная громада исчезла из виду. Деревенский пейзаж незаметно сменил городской. Виды за окном более не привлекали Николя, и он постарался вспомнить все, что ему известно о маркизе де Помпадур. Гости Набликура говорили о ней часто и много. Их рассказы дополняли памфлеты, за которыми охотилась полиция, а также письма, проходившие перлюстрацию в так называемом «черном кабинете». Пасквили, скабрезные стишки и песенки, полные непристойной брани — являлись частью весьма противоречивой картины. Говорили, что маркиза больна, и нервы ее расшатаны до предела, ибо она пребывает в постоянном волнении, причиной которого являются происки двора. король, никогда не питавший к ней жалости, требовал от нее присутствовать на приемах, празднествах, поздних ужинах и спектаклях, а главное — сопровождать его в бесконечных переездах, особенно в сезон охоты. Обильная и жирная пища испортила ее слабый желудок. Симагиус говорил, что в угоду своему возлюбленному она, внимая дурным советчикам, злоупотребляла возбуждающими средствами, а также поглощала непомерно много трюфелей и пряностей. Но, согласно общему мнению, самый большой вред здоровью маркизы причинял страх перед появлением другой женщины, той, что сможет подобрать ключ к ее меланхоличному любовнику, чью скуку так трудно было развеять. Она начала сама подыскивать ему любовниц, соблазнительных, но не слишком умных, дабы не опасаться, что кто-то из них станет влиять на короля. Сейчас, несмотря на все предосторожности, ее чрезвычайно волновала мадемуазель де Роман, девица умная и слывшая интриганкой. Лаборт, предпочитавший отмалчиваться, когда его принимались расспрашивать про фаворитку, однажды в узком кругу повторил слова одной из подруг Помпадур. Желая приободрить маркизу, та сказала: «Он любит вашу лестницу, по которой он привык подниматься и спускаться». Буря страстей в отношениях короля и маркиза давно стихла, а ясный небосклон, явившийся на смену дружбы, нередко затягивали облака. К страху потерять короля добавился постоянный ужас ожидания нового Дамьена. Фаворитка не забыла то время, когда король тяжело заболел, и ей долгое время не позволяли с ним видеться, а дофин вместе с ордой святош из королевской семьи чуть было не изгнал ее из дворца. Народ считал маркизу одним из трех, наряду с голодом и войной, главных бедствий королевства. На улицах в ее адрес звучали угрозы и оскорбления, а некоторые даже грозились убить ее. В свое время Николя представили маркизе, и она показалась ему простой и доброжелательной. Лаборт, видевший ее каждый день, разделял его мнение. Судя по его словам, маркиза не проматывала на пустяки королевскую казну и не округляла собственного состояния, а большая часть ее расходов шла на приобретение предметов искусства. Конечно, ее содержание и получаемые доходы были значительно выше суммы, потребной на содержание дома и удовлетворение страсти к меценатству. Ходили слухи, что король дал ей право ставить его подпись на векселях казначейства и использовать их по своему усмотрению. Она владела несколькими поместьями, как в глубокой провинции, где ей принадлежало владение Менар, так и поблизости от столицы. Ее замок Бельвью с великолепными террасными садами располагался на полпути между Парижем и Версалем. С высокой террасы замка открывался чудесный вид на Северский мост. Маркиза де Помпадур всегда предпочитала расположиться повыше. Карета ехала вдоль реки. Вдалеке виднелись трактирчики, небольшие фермы, возле которых паслись тучные стада домашнего скота, выращиваемого специально для паркорма столицы. Стада обильно снабжали навозом окрестные сады и огороды. Вдоль дороги протянулись фруктовые сады и оранжереи. Зрелище безмятежной сельской жизни вернуло Николя хорошее настроение. Долгая дорога позволила ему подготовиться к встрече, вызванной совершенно очевидно обстоятельствами исключительными. Об истинной причине он мог только гадать. Даже Сартин, всегда щедро раздающий советы, казалось, был озадачен и ни словом не обмолвился, что может потребовать от него маркиза. У въезда в Шуази Николя, прельстившись фасадом маленького нарядного трактира, заплетенного виноградной лозой, сохранившей высохшие грозди нынешнего урожая, попросил остановить карету. Войдя в зал с побеленными стенами, Николя заказал кувшин молодого вина из винограда нового урожая, уже осветленного с помощью древесных опилок. Еще он попросил отрезать несколько ломтей от окорока, свисавшего с потолка, и принести свежего хлеба. Вино приятно удивило Николя. Он ожидал слабенького, без выраженного вкуса напитка, но прозрачная рубиновая жидкость отличалась свежестью и терпким, словно запах хищника, ароматом смородины. Неожиданно Николя подумал, что, видимо, такой аромат исходит от смородины, раздавленной на шкурке хорька, и улыбнулся несуразности придуманного им сравнения. С детства он помнил плащ с хорьковым воротником, принадлежавший маркизу де Ранрею. Ничто не могло заглушить звериный запах, исходивший от хорьковой шкурки. Когда маркиз проезжал в этом плаще мимо собак, они никогда не пропускали его и норовили схватить зубами за полы. Неожиданно Николя заметил, что сидевший за соседним столиком молодой человек в мундире королевской гвардии наблюдает за ним. Однако стоило ему устремить на него свой взор, как тот тут же отвернулся. Николя знал, что короля в Шуази сейчас нет, поэтому присутствие гвардейца его удивило. Впрочем, он решил, что гвардейцы, обязанные охранять короля, вполне могли быть переданы под начало фаворитки.